Сценарий «В ожидании ригур мортис». Сказка, к примеру, может выявить реальные элементы сценария, до которых без нее трудно было бы докопаться, такие как сценарные иллюзии. Трансакционный аналитик считает, что психиатрические симптомы являются результатом некоторой формы самообмана. Но именно потому, что неприятности пациента основаны на вымысле, его можно вылечить. В сценарии, известном как «Фригидная женщина» или «В ожидании ригор мортис» (ВОРМ), мать постоянно говорит дочери, что мужчины – животные, но долг жены – ублажать их животные страсти. Если мать будет очень настаивать, у дочери может возникнуть мысль, что она способна умереть, испытав оргазм. Снобизм таких матерей обычно проявляется в том, что они предлагают выход или антисценарий, способный снять проклятие. Дочь может позволить себе секс, если выйдет замуж за очень влиятельного человека, настоящего принца с золотыми яблоками. А если не выйдет, постоянно повторяет мать, все твои беды кончатся, когда наступит климакс, потому что тогда тебе больше не будет угрожать секс. Становится очевидным, что здесь мы имеем дело с тремя иллюзиями. Орготанатос, или смертельный оргазм, принц с золотыми яблоками, благословенное освобождение, очищающий климакс. Но все это нереальные иллюзии сценария. Девушка во время мастурбации испытала орготанатос и знает, что он не смертелен. Принц с золотыми яблоками тоже не иллюзия, потому что она может встретить такого человека точно так же, как может выиграть в тотализаторе или выбросить 4 туза в покере. Оба таких исхода маловероятны, но не иллюзорны, они иногда случаются. А благословенное облегчение совсем не то, чего на самом деле хочет ее ребенок. Чтобы обнажить иллюзии этого сценария, нам нужна сказка, соответствующая ВОРМ.